«Отвернись, я смущаюсь», — пробурчала Поликсена, когда домовуха бережно сняла с нее плащ и подобралась к пропитанному кровью темно-зеленому свитеру. «Должна же у доблестного рыцаря быть награда», — философски пожал плечами Бастии. «Скотина такая», — заерзал, устраиваясь поудобнее в ожидании зрелищ. «Ты не рыцарь, ты самый настоящий разбойник», — фыркнула она и под его разочарованный вздох трансфигурировала подушку в небольшую расписную ширму. «Жестокая», — со смешком раздалось из-за ширмы, — «и коварная к тому же». Она застонала от боли сквозь зубы, Элси наконец добралась до раны, но даже сквозь собственный стон услышала тихое и прекрасное. «Смотри, куда лезешь?» Поликсена скрипнула зубами. Она ненавидела Беллу Лестриндж. С некоторых пор волоокая красавица Беллатрикс не давала ей проходу, хотя раньше смотрела, как на пустое место. Она занимала привычное место Поликсены в общем зале ставки, старалась задеть ее плечом, сталкиваясь в дверях, и шипела гадости вслед, разве что до подножек не опускалась и за косички не дергала. Вначале Басти пытался вмешаться, но Белла взъярилась только пуще прежнего, и вскоре Поликсена с удивлением и недоверием догадалась. Она же ревнует. Ревнует Робастона, к девице Паркинсон. Интересно, как Рудольф устерпит такое откровенное внимание жены к собственному брату. Поликсене, наверное, было бы обидно, впрочем, от всего сердца пожалеть старшего Лестринджа не выходило. Тот славился жестким и бескомпромиссным характером. Неожиданное открытие дало обильную пищу для размышлений, и несколько дней она позорно пряталась от младшего Лестринджа по углам, пытаясь разобраться в себе. Пора было признаться себе в очевидном. Басти ей нравился. Грива густых русых волос, золотисто-карие глаза и хищные повадки. Он был неуловимо похож на льва, с ним Поликсена впервые в жизни чувствовала себя надежно, будто за пресловутой каменной стеной, которую раньше с таким жаром высмеивала. Впервые она чувствовала себя не защитницей, а опекаемой. А еще с Робастаном было легко, так же легко, как скоро. На него тоже никак не получалось обидеться надолго. Она чувствовала, что Басти к ней неравнодушен. Это было удивительно приятное ощущение. Поликсена купалась в чужом внимании, будто в потоке теплого солнечного света. Никто и никогда не смотрел на нее с такой нежностью, не приручал терпеливо, как осторожного дикого зверя. И это смешное ксена из его уст. На этом простая и романтичная часть заканчивалась, и начинались сплошные препоны и сложности. Во-первых, Поликсена была помолвлена. Невеста рода Блэк, клеймо хуже метки. Случись что со старшим братом, она перейдет, как победное знамя, к младшему. На тот момент ее положение было пристранным. Леди Вал надеялась на возвращение наследника в лоно семьи. Сириус продолжал попытки убить собственную невесту, сам о том не догадываясь, а Регулус следил за ней непроницаемым взглядом, как самая настоящая змея, и один Салазар ведает, что было у него на уме. Поликсена вполне созрела для того, чтобы наставить нос обоим женихам, но для такого демарша требовался надежный сообщник, и здесь крылась важная загвоздка, стоившая ей нескольких бессонных ночей, прежде чем она остановила свой выбор именно на Басти. Во-вторых, Лестриндж тоже наверняка был помолвлен, правда, Поликсена не помнила с кем. Наличие суженой не слишком мешало плану, вот только как самая настоящая ревнивая невеста вела себя жена его старшего брата, и Поликсена закономерно опасалась мести неистовой Беллы. Еще имелось в-третьих, очень неудобное и даже постыдное в-третьих, от которого она бегала, как от чумы, совершенно неважное в-третьих, потому что мир несправедлив и нужно брать, что дают, а не мечтать не пойми о чем. Все это вместе взятое не давало Поликсене ни малейшего шанса на счастливый конец, как в сказках, но подумав, она решила, что счастливая сейчас ее тоже вполне устроит. Недавнее ранение перевернуло что-то внутри, будто она прошла по очень тонкой грани между жизнью и смертью и каким-то чудом сумела удержаться по нужную сторону. На этот раз умирать девицей было бы очень обидно, и Поликсена собрала свою решимость в кулак и наконец сделала выбор. «Ты там на грудь мою хотел посмотреть», — нарочито небрежно сказала она как-то раз, подкараулив Робастона за сигаретой на крыльце ставки. «Так вот, могу показать». Басти насмешливо поднял брови, затянулся сигаретой и пару минут молчал, глядя вдаль, на старый яблоневый сад под снежным одеялом. Он казался непривычно взрослым и отрешенным, и Поликсена почувствовала себя ужасно глупо. «Заправская соблазнительница, ничего не скажешь». Она обхватила себя руками, злясь на все вокруг, на безвкусные колонны в псевдогреческом стиле, на ранние заморозки и на то, что, видимо, судьба велит ей куковать в одиночестве до самой свадьбы, которая неизвестно когда будет, ну или до очередного заклинания, которое Поликсена не сумеет отразить, и в этот раз никто не успеет выдернуть ее с поля боя. «Ты очень нравишься мне, девица Паркинсон», — наконец сказал Басти, когда она уже готова была махнуть рукой и уйти обратно в тепло. «И мне совсем не нравится Сириус Блэк, так что я с превеликим удовольствием наставлю ему рога, но я не уверен, что это именно то, что тебе нужно. Ксина, на самом деле я не рыцарь в сияющих доспехах, я не смогу спасти тебя от навязанного брака. О себе и своем браке я сама позабочусь», — разозлилась Поликсена и облокотилась об ажурные перила, окружавшие крыльцо. «Хватит изображать из себя святошу, Лестриндж. Если да, то да, если нет, то нет, не томи». Рабастан затянулся еще раз. «Сколько тебе лет, Ксина?» — мягко спросил он. 17, 18, в апреле будет 19, поправила она и провокационно добавила. «Уже все можно». Басти покачал русоволосой головой. Редкие снежинки не долетали до крыльца, тая при столкновении с барьером горячего воздуха, которым он их окутал. «Заботливый, я старше тебя, но не мудрее, каюсь», — усмехнулся Лестриндж. «И мне очень хочется сказать, да и трусливо не думать о последствиях. Но я все-таки удержусь, потому что из нас двоих хоть кто-то должен думать головой. Послушай, я хочу быть с тобой честен. Кроме своей компании, я совсем ничего не могу тебе предложить. Рано или поздно леди Вальбурга смирится с тем, что ее старшенький ушел с концами. Тогда она сделает наследником Регулуса, и, насколько я понял этого змееныша, Риджи точно своего не упустит. Мы с тобой из одного теста, Ксина. Младший Блэк напомнит тебе о долге и позовет под венец, и ты пойдешь без раздумий, а я отпущу тебя беспрекословно, потому что таковы правила, по которым мы все живем. Таковы правила», — эхом откликнулась Поликсена, упорно глядя вдаль, чтобы не смотреть на Басти. По покрытой изморозью ветке прыгала нахохлившаяся синица, каплями крови краснели ягоды рябины, по рано выпавшему снегу пролегли чьи-то глубокие следы. Поликсена продолжила, разрывая напряженное молчание между ними. «Я действительно не смогу отказать Регулусу, но пока что вольна делать со своей жизнью и со своим телом то, что посчитаю нужным. Спорим, Риджи наплевать, с кем и как я провожу время. Плюс моего положения в том», — насмешливо добавила она, — «что никто не ожидает от меня непорочной чистоты в первую брачную ночь. Все знают, что Сириус тот еще кобель». Басти щелчком пальцев уничтожил сигарету и с интересом заметил. «Судя по твоему тону, несмотря на свою репутацию, старший Блэк получил отворот-поворот». Поликсена фыркнула и подняла повыше воротник теплого серого пальто. «Я, боец рода Паркинсон, меня так просто не принудишь», — сказала она, гордо вздергивая подбородок и выпрямляясь. «А к животной харизме Сирия была неуязвима, мне нравятся совсем другие парни». «И какие же умные», — обреченно вздохнула Поликсена и покосилась на него. «Ты подойдешь», — Басти по-доброму засмеялся, и она устало прикрыла глаза и покрепче вцепилась в перила, до боли в пальцах. Глупый вышел разговор, но попытаться стоило. Поликсена ведь послушно на все согласилась. На рабские условия помолвки и на то, что в любой момент ее могут, как собаку, подозвать к ноге, и она будет вынуждена повиноваться. Но пока что, пока братья Блэки разбираются со своей властной матушкой, кто именно поведет ее к алтарю, Поликсена может урвать пару месяцев личного счастья, побыть с тем человеком, который ей по-настоящему нравится, просто так, не думая о выгоде для семьи и о будущем. Рано или поздно один из Блэков все равно ее заполучит, но хотя бы не станет для Поликсены первым, а это уже маленькая, но победа, маленькая месть им всем, и ее так приятно будет вспоминать потом, когда будут принесены все положенные клятвы. «Никаких обязательств, Басти», — сказала она вслух, искренне надеясь, что ее голос звучит ровно. «Я не надеюсь, что ты умыкнешь меня и умчишь в закат на белом коне». «Я бы умыкнул», — тихо сказал Рабастан, но Поликсена покачала головой. «Ты не умыкнул бы, да и я бы не поехала», — жестко возразила она. «Но пока что у нас обоих есть немного свободы, и я предлагаю провести это славное время с пользой. Может, завтра кого-то из нас все-таки достанут», — рационально добавила Поликсена, и ей вдруг стало холодно и тоскливо от того, что это было правдой. Помедлив, Басти кивнул, повернулся и провел рукой по ее волосам, нежно и осторожно, будто гладил котенка. «Ты не должна была лезть в эту грязь», — с досадой сказал он. «О чем только думал твой отец? О том, что у него целых трое детей, цинично пожала плечами Поликсена, радуясь редкой ласке. Сын наследника и любимая дочь, ну и я посрединке. Рабастан неодобрительно покачал головой, и его губы сжались в нитку. Он помолчал, убрал руку и сказал: «По крайней мере, пока я в строю, то смогу присмотреть за тобой. Пойдем-ка, выучим одно полезное заклинание, в школе о таком не рассказывают». Поликсена хотела было возмутиться, вот еще, все она умеет, и что это за гнусные намеки на школу. Но любопытство взяло верх. «Какое? Адский огонь», — сказал Басти и криво усмехнулся. Примечание к части. Иллюстрация к интерлюдии. https://ipco.rdn9.vzq. Глава 5. Чернильное море. Гарри потянулся к сдобным булочкам на столе и, не глядя, взял одну, откусил, не чувствуя вкуса. Он внимательно наблюдал за сидевшей напротив Панси. Что-то в ней было странным, не таким, как обычно, но вот что именно. Может, глаза, они были красными, как у вампира, и под ними опять залегли густые тени, но за последние месяцы Гарри уже привык видеть ее такой, хотя его по-прежнему тревожило то, как мало подруга спит из-за своих пророческих снов. Нет, смущало его не это, но тогда что? Ты не замечаешь за Панси никаких странностей? Тихо, одними губами, спросил он у сидевшего слева Драка, откладывая булочку в сторону. Приятель оторвался от яичницы с беконом, бегло окинул Панси взглядом и едва заметно мотнул светловолосой головой. Вроде все как всегда, безмятежно шепнул Драка в ответ. А что не так? Гарри передернул плечами и промолчал. Зная он, что не так, то уж не стал бы спрашивать у Малфоя. Он вернулся было к завтраку, но что-то все равно болезненно царапало изнутри. Гарри резким жестом отложил в сторону звякнувшую вилку, поставил локти на стол, положил подбородок на руки и снова присмотрелся к Панси. Подруга подняла на него глаза и улыбнулась. «Ты во мне дырку проглядишь», — беззлобно фыркнула она. «Я измазалась в джеме», — она отложила вилку и потянулась за салфеткой левой рукой. «Да нет», — досадливо протянул Гарри, — «но что-то в тебе изменилось». Панси удивленно подняла брови и переглянулась с недоумевающим Драко. «Вроде бы все по-прежнему», — сказала она и, откинув салфетку, сладко зевнула, прикрываясь левой ладонью. «Из-за этих дурацких снов никак не могу выспаться, только и всего. А твоя преподавательница что говорит?» — хмуро поинтересовался Гарри. Его раздражало то, что он никак не мог поймать за хвост свои смутные подозрения. «Она вроде разбирается в прорицании, почему же тебе помочь не может?» Панси нарочито равнодушно пожала плечами, но Гарри отчетливо видел, что она смертельно устала, и кожа у нее стала еще бледнее, а на виске проступила упруго бьющаяся синяя венка. «Мадам Кассандра шлет мне задание», — сухо сказала подруга, — «я их добросовестно выполняю и шлю в ответ отчеты. И, раз тебя так интересуют мои результаты, сообщаю, пока что у меня не получается вообще ничего. Карты не складываются в пасьянсы, и шар ничего не показывает. Я в упор не вижу будущего, Гарри, ни в пламени, ни в воде. Мадам Кассандра не говорит, но я думаю, у меня нет ни крошки дара. Откуда тогда твои кошмары?» — мягко спросил Гарри. «Ты пьешь зелье без сновидений, оно не помогает», — Панси скрипнула зубами и отвела взгляд. «Пожалуйста, не надо считать меня глупее себя. Я совсем не это имел в виду», — опешил Гарри, но подруга резко встала и, подхватив сумку левой рукой, быстрым шагом покинула большой зал. Гарри проводил ее фигуру взглядом и внезапно понял, что было не так. Все это время Панси не выпускала из правой руки свою новую белую палочку. «Что мы знаем о лорде как о человеке?» — спросил Люциус в пустоту и отпил коньяка. Маячившая у камина Поликсена пожала плечами, потрогал, сидевший в кресле напротив нога за ногу, усмехнулся, но ответила ему замершая у окна Нарси. «Нам с Энди родители мало рассказывали», — задумчиво сказала она, невидяще глядя наружу, на внутренний дворик с увитыми розами стенами и небольшим прудиком с зеркальными карпами. В последнее время Нарси вообще была сама не своя, и Люциус поедом ел себя за то, что вовлек жену в эту канитель. Сейчас я думаю, что они пытались уберечь хотя бы нас. Скрывать его прошлое было не так уж сложно. Лорд и сам старательно поддерживал ореол таинственности вокруг своей личности. Знаю только, что он был ровесником тети Валы и учился на Слизерине. Ну и настоящее имя слышала. Том Риддл, — хрипловатым голосом уточнила Поликсена. В пламени камина ее распущенные каштановые волосы золотились, и она была похожа на грозную древнюю пифию. Полукровка. Полукровка и самоназначенный наследник Слизерина, — поправил Патрокло и налил себе еще вина из графина. На сестру он старательно не смотрел, и Люциус нутром чуял за этим внутрисемейную размолвку. Разузнать бы, что за кошка между ними пробежала, информация лишней не бывает, но Паркинсонам повезло. Сейчас ему было совершенно не до их личной драмы. «Люци, хватит темнить. Уверен, что Абраксас посвятил своего наследника в детали, равно как и мой отец, меня. Так что не прикидывайся невинной ромашкой и выкладывай все, что знаешь. В конце концов, мы в одной лодке». Люциус поморщился. Все-таки школьный друг знал его слишком хорошо. Он и не собирался сознательно выведывать у союзников информацию, просто эта полезная привычка давно въелась в кровь и плоть, стала второй натурой. «Том Марвелла Риддл», — медленно произнес он вслух, баюкая в ладонях бокал с белым вином. «Папа 14, ФР, папа учился с ним на одном курсе», — говорил. «Мальчика Томас Макглавской фамилии на Слизерине травили ровно один день. Ночью после распределения всем обидчикам приснились кошмары с обилием змей, и утром Том занял особое место на факультете, с тех пор все старались держаться от него подальше. А лорд умел себя поставить», — хмыкнула Поликсена и подбоченилась. «Ну что вы так на меня смотрите? Я во многом не согласна с его идеями, но такая дерзость лично меня восхищает. Ай, вы просто не бойцы, вам не понять». Она махнула рукой и опять прикипела взглядом к старинным напольным часам. Сегодня сестра Патрокла была как на иголках, и Люциус удивился тому, что кроме него этого никто не замечает. Отец говорил, он был гением. Собравшись с мыслями, продолжил он, исключительно талантлив во всем, за что бы ни брался. В курсе на третьем Риддл решил, что от любви факультета ему будет больше пользы, чем от боязливого уважения, и включил обаяние на полную. К пятому курсу вокруг него сплотились наследники старых родов. Лестриндж, мой отец, Эйвери. Папа звал их старой гвардией. И прям Паркинсон в эту самую гвардию не входил, вклинился Патрокл. В Хогвартсе он Риддла не застал, был старше того на десяток лет и потому позже относился к лорду очень прохладно. И это было взаимно. Лорд никогда не подпускал Паркинсонов слишком близко, он не доверял нам так, как другим семьям, прошедшим с ним весь путь. Прям не прогадал. Скрипнул зубами Люциус, признавать семейные ошибки было неприятно. Он сумел пройти по тонкой грани между лояльностью и настоящей преданностью, видимо, именно поэтому лорд отдал крестраж мне, а не тебе. Впрочем, под конец отец тоже разочаровался в лорде. Он не делился подробностями, но для меня перемена в его отношении была очевидна. Он почти перестал бывать в ставке и сблизился с лордом Приамом и леди Вальбургой. Мне отец говорил, что они все просчитались, задумчиво добавил Патрокл, понизив голос, будто вспоминал долгие разговоры с главой рода Паркинсон. Люциус всегда сочувствовал другу. Прям погиб слишком рано. Тот же Абраксас редко появлялся в Британии, но по крайней мере, он был жив, здоров и деятелен. И в глубине души Люций до сих пор, несмотря на собственный возраст и опыт, лелеял смешную детскую веру. Случись настоящая беда, отец вернется и подставит плечо. Подхватит, как в детстве, когда подкидывал смеющегося сына высоко в воздух, и у маленького Люци дух захватывал от ощущения полета и от безграничного счастья. Отец рядом, отец не уронит. Патрокл продолжил. Они думали, что поставили на темную лошадку, а оказалось, что на огнедышащего дракона. Старые семьи искали лидера, способного изменить баланс сил, объединить общество, стать своим и для чистокровных, и для маглокровок, полукровного, харизматичного, одаренного. Том Риддл подходил идеально и до поры до времени играл по их правилам, но потом все изменилось. Вся эта подковерная возня прошлых лет крайне интересна, скептически скривилась Поликсена, то и дело поглядывая на напольные часы и выстукивая пальцами по каминной полке раздражающий рваный ритм. Сестра друга частенько напоминала Люциусу норовистую каурую лошадь, готовую сорваться с места в карьер, вот и сейчас едва не била копытом. Однако я предлагаю перейти к конкретной задаче. Места, где лорд мог спрятать крестражи, и люди, которым он мог их доверить. «Ликси, ты не права», — поворачиваясь к ним, отозвалась Нарцисса. Между ее бровей пролегла тонкая ломкая морщинка, и у Малфоя внутри что-то дрогнуло, захотелось стереть ее, чтобы Нарси никогда больше не хмурилась. Лорд выбрал Люциуса, а значит, он мог довериться еще кому-то из своих школьных друзей или их детей. И мне на ум приходит Лестринджи. Люци, Натаниэль ведь входил в его старую гвардию, что если какой-то из крестражей был доверен именно им, тогда уж не самим Лестринджем, а лично Белли, резонно заметил Патрокл, отставляя бокал. Твоя сестра перегрызла бы глотку любому за такую высокую честь». Жена болезненно поморщилась, как всегда, когда речь заходила о ее сумасшедшей сестрице, и Люциус поспешно встал из кресла. «Предлагаю начать с них», — подытожил он. «Имущество семьи в Гринготтсе опечатано, но у нарциссы есть доступ в Лестрингшпарк. Мы с ней наведаемся туда завтра, может, нам повезет, и грабить банк не придется». «Грабить банк?» — с нездоровым оживлением переспросила Поликсена, и Люциус закатил глаза. «Эти ее шуточки». Он подошел к нарциссе и бережно взял ее тонкие руки в свои, холодные, как лед. Тревожно присмотрелся к искусанным губам, к выбившимся из прически светлым прядям, к опущенным ресницам. Что-то беспокоило его жену, что-то, чем она пока не готова была поделиться даже с ним. «Объявляю собрание оконченным», — сказал он, не отрываясь взглядом от Нарси, и услышал, как встает из кресла Патрокл, как быстрым шагом покидает гостиную Поликсена, будто очень куда-то спешит. Любопытство лениво шевельнулось в груди, но в кои-то веки Люциусу было наплевать на чужие тайны. Снейп стоял торжественный и мрачный, как на эшафоте. За все время, которое они провели в подготовке к ритуалу, он не произнес ни слова. «Почему поминки, Север? По моей беззаботной девичьей вольнице», — неловко пошутила Поликсена, устраивая мужское обручальное кольцо рядом с гримуаром на небольшом столике. Стена, возле которой стоял столик, была отдана под фамильный гобелен. Бесчисленные лица и имена, тонкие, хрупкие линии веточки, соединявшие мужей и жен, родителей и детей, братьев и сестер. По правде говоря, ритуал можно было провести где угодно, хоть на кухне среди сковородок, но Поликсена хотела сделать все по правилам, чтобы комар носа не подточил. Для этой цели она даже купила платье из кремового атласа и красиво подобрала волосы. Все-таки не каждый день замуж выходишь. Как и следовало ожидать, Северус стараний не оценил и полезному примеру не последовал, романтичности в нем было не накнат. «Я согласился помочь и слово свое держу», — отстраненно проговорил он, с застывшим лицом смотря поверх ее головы, туда, где окна слепо глядели в беззвездную лондонскую ночь. «Но не проси изображать ликование, это выше моих сил». Поликсена устало покачала головой и зашелестела страницами гримуара. Даже несмотря на многолетние страдания Севера по Эванс, неудивительно, что он до сих пор ходит в холостяках, такого упрямца еще поискать надо. Они по очереди произнесли слова клятвы. Поликсена, машинально, словно во сне, до конца не веря в происходящее, Северус, кривя губы, будто обеты от лица ненавистного Блэка причиняли ему почти физическую боль. Когда они закончили, Поликсена опустила взгляд на перстень на безымянном пальце и с облегчением улыбнулась. Камень стремительно посветлел, а потом налился сочным багровым цветом, превращаясь из помолвочного оникса в супружеский гранат. Она взяла со столика мужское обручальное кольцо и надела его на изукрашенное резьбой навершие топора. Север держал рукоятку осторожно и крепко, двумя руками, словно древний топор мог обернуться ядовитой змеей и впиться ему в горло. Когда ритуал был завершен, друг отложил реликвию в сторону с отчетливым облегчением, и топор звякнул, будто осуждая неуместную поспешность. «Ну все, теперь я замужняя дама», — недоверчиво хмыкнула Поликсена, придирчиво рассматривая кровавые блики граната в перстне. «Удивительно, столько лет от этого бегала, и вот сама сделала шаг навстречу». Не зря леди Валл оценила иронию. «Я заметил, как высоко она ее оценила, просто слов не могла подобрать от радости», — ядовито сказал Северус, отходя в сторону и с интересом рассматривая батальный гобелен в пол стены, на котором многие столетия неутомимо длилась битва при Гастингсе-15, сражение между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Битва длилась более 10 часов, что было достаточно редким явлением для средневековья. Армия короля Гарольда была полностью разгромлена. На поле боя остались лежать несколько тысяч отборных английских воинов, был убит сам король, а также два его брата. Гарольд Годвинсон был последним англосаксонским королем, после него престол перешел к Вильгельму-завоевателю, бастарду. При дворе Вильгельма все изменилось. Другой язык, другие люди, другие традиции. Англия стала феодальной монархией с сильной централизованной властью. Вставали на дыбы и молотили копытами по воздуху вышитые кони, взлетали перед сокрушительным ударом топоры и мечи, выпадали из ослабевших рук длинные остроконечные щиты. Поликсена никогда не понимала, зачем блэки повесили здесь, в сердце главного дома, именно это полотно, В той далекой битве они держали руку короля Гарольда Годвинсона и с треском проиграли, наравне с коренным населением потеряв власть над Британией, обширные земли и многовековые традиции. В отличие от многих других англосаксонских родов, блэки вскоре вернули себе прежний вес при дворе, но нанесенную обиду не забыли и по привычке недолюбливали Малфоев и Ноктов, чьи предки, рыцари-маги Вильгельма Завоевателя, в той далекой битве сражались по другую сторону баррикад. Тем удивительнее была свадьба Нарцисса и Люциуса, связавшая семьи старинных неприятелей, и тем страннее было видеть здесь этот огромный гобелен, памятник сокрушительному поражению, а не громкой победе. Все-таки она никогда не понимала блэков. Чуть раньше леди Вал тоже поставила ее в тупик. Когда Поликсена ввела Севера в дом за руку, воровато оглядываясь, словно подросток, тайком пригласивший в гости неподходящее знакомство, Вальбурга только прищурилась и поджала губы. «И кто же это должен быть?» Манерно осведомилась она, обмахиваясь пышным веером из белого страусового пера. «Поликсена, где твои манеры? Ты крадешься, как тать в ночи, изволь представить нас друг другу». Поликсена вздохнула, отпуская ладонь приятеля, и защитным жестом скрестила руки на груди. Ее планы не включали расшаркивание с мертвой свекровью и разговор на отвлеченные темы. Надо было сначала войти одной и наложить на портрет Силенция, но у нее не поднялась рука. Вальбурга на картине была как живая, а Поликсена, что бы там ни твердил Кричер, пока не чувствовала себя в этом доме хозяйкой, ни молодой, ни какой-либо еще. Изменится ли это положение вещей после сегодняшней ночи? Поликсена сомневалась. Может, стены и перестанут давить на нее, и сам дом покорится ее воле, но перешагнуть через собственные, внутренние барьеры будет не так-то просто. «Мой школьный друг, Северус Снейп», — скупо промолвила она, — «моя будущая свекровь, леди Вальбурга Блэк». Поликсена покосилась на Севера, тот коротко, но вежливо кивнул, не торопясь кланяться. Леди Вал понимающе усмехнулась и резко закрыла веер. Гордый, в ее голосе прозвучала сложная смесь неприязни и уважительного одобрения. И что же школьный друг Северус Снейп забыл в доме Блэков? Поликсена, находиться наедине с чужим мужчиной, мавитон, Кассиопея дурно тебя воспитала. Он будет мне ассистировать, обтекаемо сказала Поликсена и не удержалась, отвела глаза. Леди Вал замерла, впилась в нее взглядом, изучая лицо и наряд, а потом внезапно расхохоталась. Она смеялась и смеялась взахлеб, глядя на них двоих, и смех ее напоминал рыдание, а из глаз текли слезы. Под конец она даже закашлялась. Поликсена и Северус застыли на месте, настолько жутким было это зрелище, особенно для Поликсены, хорошо знавшей леди Вал при жизни. Рассмешить свекровь было нетривиальной задачей, а уж чтобы до слез. «Неужто свадьба с топором?» Наконец отсмеявшись, промолвила Вальбурга, и от ее улыбки сводила скулы. Слезы в уголках глаз нисколько не смягчали их леденящего выражения. «Салазар, столько сил, столько стараний, столько жертв, и вот ты наконец готова стать следующей леди Блэк, но не вовремя, совсем не вовремя. Скажи мне, Поликсена, что стоило тебе сделать этот шаг раньше, скажем, лет 13 назад? Совершенно все пошло бы иначе». Поликсена передернула плечами и инстинктивно оглянулась на Севера в поисках моральной поддержки. Тот стоял у подножия лестницы как статуя самому себе, скрестив руки на груди, но взглядом неотрывно и цепко следил за леди Вал, ловя каждый ее жест, каждое слово. 13 лет назад сам Сириус не горел желанием жениться, процедила Поликсена, поворачиваясь обратно к портрету. Он отказался от этой высокой чести и даже ушел из дома, лишь бы не вести меня под венец. Если кого и вините, так своего ненаглядного сыночка и то, как он расставил жизненные приоритеты. А да, горько сказала леди Вал, утирая слезы кружевным платком и изредка тихо хихикая, как сумасшедшая, впрочем, она ведь сошла с ума в конце жизни, кто знает, как это могло отразиться на портрете. Прежде Поликсена не замечала за свекровью странностей, но ее вынужденные визиты в дом на Гримма можно было пересчитать по пальцам. Кто знает, о чем Вальбурга думала и говорила, оставаясь в одиночестве, всеми забытая и покинутая. «Мой старший сын, моя звезда на небосклоне, мой наследник, на которого я возлагала такие надежды», хлопнул дверью и убежал под крылышко к Дарее, как щенок за хозяйской лаской. «Возможно, стоило рассказать тебе сразу, ты бы повлияла на него, ты чтила свой долг», задумчиво сказала Вальбурга, поднимая сосредоточенный взгляд к золоченой раме, но затем поникла и устало покачала головой. «Впрочем, нет, вы с Сириусом всегда были как хворост и пламя. Нет, нет, надо было с самого начала договариваться с Регулусом. Риджи бы все понял, он был послушным мальчиком, он бы сделал все, как надо. Она шептала и шептала себе под нос, убеждала себя, спорила с собой, забыв о собеседниках, на глазах погружаясь в мрачные глубины собственного сознания, и Поликсена отчаянно замахала на Северуса, подгоняя его наверх. Они поднялись по лестнице друг за другом, ступая тихо и мягко, чтобы не привлечь внимание Вальбурги, а вслед им летел неразборчивый шепот, от которого мурашки бежали по хребту, и только имена выделялись из этого мерного гула, словно всплески большой рыбины в шуме волн. Сириус, Регулус, Поликсена, Пандора, Дарея. «Ну что, приступаем к заключительной части церемонии», нарочито весело заявила Поликсена, возвращаясь в настоящее. К изменчивому свету свечей в старинных канделябрах, к изломанным теням на стенах с бледно-зелеными шелковыми шпалерами и к Северу, даже в такой знаменательный день неизменившему черному цвету, спасибо хоть явился в приличном костюме, а не в набившем оскомину сюртуке. Здешний домовик отчитался, что уже приготовил спальню. «Надеюсь, обойдется, и брачное ложе не будет устлано розовыми лепестками». «Какое еще ложе?» Насторожился Северус и подозрительно прищурился. «Поликсена, расслабься, никто не собирается тебя совращать», фыркнула она и, подойдя к столу, бережно закрыла гримуар. Пробежалась по обложке пальцами, подняла книгу, затем почти сразу же положила обратно. Чуть передвинула топор и снова обернулась к другу. «Это обязательная часть ритуала. Вроде как консумация, но все понарошку. Спим в одной постели, одетыми, а между нами лежит топор. Так что можешь не переживать, твоя честь не пострадает». Так еще рыцари делали, проверенный временем метод. Северус покатал желваки, усилием воли сдерживая отповедь, и Поликсена неожиданно вспомнила дуэльный зал в Паркинсон Мэннере и то, как легко он уходил от ее атак, и как стремительно атаковал в ответ. Она поморщилась. Не лучший момент для таких воспоминаний, впрочем, конкретно для этого воспоминания никогда не бывало подходящего часа. Забыть бы его навсегда может, все-таки попросить Севера стереть ей память, с тобой никогда не бывает просто, правда? Внезапно спросил друг с неожиданным смирением, будто сдавался после неравной борьбы. И я зря надеюсь, что однажды ты снимешь свой чертов амулет и мне все станет ясно. Не станет, потому что все дело именно в тебе, в том, как ты рассуждаешь. Рекомендую крайне осторожно подбирать слова, предупредила Поликсена, воинственно скрещивая руки на груди. И как же именно я рассуждаю? Извилисто усмехнулся с ней и отзеркалил ее позу. Как змея в высокой траве, никогда не знаешь, откуда ждать укуса. Зато со мной не скучно, парировала Поликсена, расслабляясь. Они опять находились на знакомой территории. Уж что-что, а перебраниваться с Севером для нее было не в новинку. И тебя это всегда устраивало. В глубине души ты обожаешь играть с огнем. Она осмотрелась, собираясь с мыслями, а затем решительно хлопнула себя по бедру ладонью. Ладно, перед смертью не надышишься. Взбодрись, Север, настало время исполнять супружеский долг. Приятель закатил глаза и насмешливо указал рукой на дверь. После дам, дескать, и что теперь? Спросил Северус, когда они улеглись и потушили свечи, и скорее не услышал, а почувствовал, как Поликсена тяжело вздохнула. Ничего, лежим, думаем об Англии. Он усмехнулся, ясно, нервничает, но сам язвить не стал. Было странным лежать рядом с ней в темноте, на одной кровати, будто весь мир вокруг растворился в полночном мраке, исчез и остался только один островок жизни посреди чернильного моря. Текли минуты, но Северусу казалось, что прошла целая вечность, что они лежат так испокон веков и будут лежать до конца мира. Ни шороха, ни стука, только прерывистое дыхание рядом. Северус почувствовал прикосновение и вздрогнул. Поликсена нашла его руку в темноте и переплела с ним пальцы, будто кинула якорь в это бескрайнее черное море вокруг. Пальцы были холодными, в темноте все чувства обострились, и этот холод показался ему невыносимым, опасным для здоровья. «Укрылась бы», — проворчал Северус, но подруга только хмыкнула. «Не переживай, новобрачный, мне не холодно, мне тревожно». «Тебе и вдруг тревожно?» — усомнился Северус, поворачивая голову к ней. Он с трудом различил профиль Поликсены, бледный и заострившийся, словно восковой. Ассоциация ему не понравилась, но что поделать, если они и впрямь как в гробу. И это оглушительное, неестественная тишина старого негостеприимного дома вокруг. «Ты же Пери, дева огня, ты ничего не боишься?» «Боюсь», — возразила Поликсена, но он почувствовал в ее голосе благодарную улыбку. «Просто против моих страхов не выступишь с палочкой или мечом, к сожалению. И чего ты боишься?» Помедлив, осторожно спросил Северус. Этот вопрос показался ему намного важнее и глубже всего произошедшего раньше, и он оглянулся назад, на тот путь, который они прошли за год, от почти незнакомых друг другу людей к этой странной, фантасмагорической ночи. «Ну-у-у», задумчиво протянула Поликсена, видимо, выбирала, чем именно может с ним поделиться. Например, того, что Панси узнает о причинах смерти Кара, и в наших отношениях все изменится. «Я смертельно этого боюсь, Север. Так может и не надо поднимать эту тему», цинично предложил он. «Надо, Север, надо», вздохнула Поликсена и завозилась, устраиваясь поудобнее. Руку она при этом не выпустила. «Рано или поздно, но Панси узнает и, чем больше я тяну с откровениями, тем больше вопросов ко мне потом будет». Она помолчала, будто собираясь с силами, а потом добавила ломким голосом. «Я поговорю с ней летом. Панси исполнится 13, в этом возрасте уже можно понять Полутона. Мерлин, 13. Как же быстро они растут, я и представить себе не могла. Неужели мы тоже так быстро выросли?» Северус хмыкнул. По долгу службы он наблюдал этот феномен постоянно. Маленькие и большеглазые, глядящие на все с открытым ртом, в какой-то неуловимый момент дети внезапно шли в рост, вытягивались вверх, их черты лица плавились, менялись, и за подростковой угловатостью начинал проглядывать будущий взрослый. Он должен был привыкнуть, но так и не привык, каждый год заново этому удивляясь. «Не могу поверить, что еще несколько лет, и Панси пойдет под венец», сказала Поликсена, и в ее голосе прозвучали странные нотки, и светлая грусть, и тоска, и любовь. Северус заметил, что завидует маленькой Паркинсон, о нем никто из взрослых так не переживал, но тут же одернул себя. Теперь взрослый он, и нечего скрипеть зубами, сожалея о несбывшемся. «Надо будет хорошенько присмотреться к Драко». «Что там присматриваться?» — ревниво проворчал Северус и перекривил ее давнишние слова. «Отличный мальчишка, твоей племяннице очень повезло». Поликсена фыркнула. «Мы с тобой, как пара престарелых сводников», — припечатала она и добавила упавшим голосом. «Мерлин, как быстро прошло время, как будто вчера выпустились, и куда только подевался десяток лет». Северус поймал себя на том, что судорожно, до боли, сжал ее пальцы, но Поликсена даже не ойкнула. Десяток лет в беспамятстве, преследуя чужие цели, гоняясь за миражами, навязанными Обливиэйтом. Если бы он мог, то запретил бы это чертово заклинание, приравнял бы его к непростительным. У него нагло украли десяток лет. «Ты так скрипишь зубами, что хочется взять палочку боевым хватом», заявила Поликсена и, вытащив пальцы, накрыла его кулак ладонью, поддерживая и успокаивая. «Север, если это Дамблдор, ты же не собираешься мстить ему, правда?» Он промолчал, он и сам не знал. Северус не хотел об этом думать, он упрямо гнал эти мысли, потому что вопрос то и дело вставал перед ним в полный рост. Что же именно он станет делать? Дуэль с победителем Гриндевальда? Со всенародным любимцем? Нет, он не рыцарь в сияющих доспехах и не сумасшедший. Но и подло травить директора не хотелось, что-то внутри сопротивлялось такому циничному, но действенному решению. «Я не знаю», — прокаркал Северус, чувствуя, как ком в горле мешает ему говорить. «Не спрашивай, не буду», — на удивление покладисто согласилась Поликсена и замолчала. Лежать в тишине почему-то стало еще тоскливее, чем было в начале, и он поднял новую тему. «Ты обещал рассказать о причинах своего брака, причинах, которые мне якобы еще рано знать». «Тебе по-прежнему рано их знать», — отрезала Поликсена и вздохнула. «Север, я все расскажу, но позже, когда хоть немного встану на ноги в новой роли, пообвыкнусь. Доверься мне». Северус пожал плечами и, спохватившись, что подруга не заметит его жеста в темноте, сказал вслух. «Как знаешь, прежний ты ни за что с меня не слез бы», — весело заметила Поликсена. «Всю бы кровь у меня выпил, но дознался бы. Ты по нему скучаешь?» Помолчав, спросил Северус и замер в ожидании ответа. «По кому?» — удивилась Поликсена. «По мне прежнему. Я был другим», — с горечью выплюнул он и почувствовал, как ее рука напряглась. «Ты дурак?» — прошипела Поликсена и убрала ладонь. Затем, подумав, вернула ее обратно. «Слушай меня внимательно, друг. Это как времена года. Они сменяются, и мир меняется вместе с ними, но если тебе нравится, ну, к примеру, яблони, то они тебе нравятся всегда, независимо от того, цветут они сейчас или нет. «Понял, это меня ты сравнила с яблоней», — усмехнулся Северус, чувствуя, как внезапно стало легче дышать. Он и не замечал, как сильно давит на него груз сомнений, эта ревность к самому себе, к тому, каким он когда-то был. Очень поэтично, не ожидал. «Это аллегория», — Поликсена резко взмахнула левой рукой, будто отмахивалась от мухи. «И вообще, у тебя есть претензии?» «Нет», — поспешно сказал Северус, улыбаясь краем губ и надеясь, что в темноте она не замечает его улыбки. «Вот и отлично», — проворчала Поликсена и, убрав ладонь, перевернулась на левый бок, свернулась калачиком, как кошка. «Теперь спим». Он кивнул, но спать совсем не хотелось. Северус закинул руки за голову и уставился в почти неразличимый высокий потолок. Что будет с ним, когда он дойдет до конца, заново соберет мозаику собственной памяти? Каким он станет? Что будет ценить, а что ненавидеть? И станет ли он, будущий, мстить? «Ты слишком громко думаешь», — недовольно сказала Поликсена и, завозившись, села, оперлась спиной о подушке и обхватила колени руками. «Ты не легилимент, откуда тебе знать?» — возразил Северус, но она упрямо покачала головой. Он заметил, глаза потихоньку привыкали к темноте. «Когда ты усердно думаешь и не ходишь по комнате, то замираешь», — нравоучительным тоном заявила подруга. «И почти не дышишь, словно не хочешь, чтобы кто-то заметил, что ты задумался». Северус прочистил горло. Было странно, неловко и одновременно удивительно приятно знать, что кто-то другой так хорошо его изучил. «Думала ли ты, что твоя первая брачная ночь пройдет именно так?» — полушутливо спросил он, переводя тему, и Поликсена пожала плечами. «Я старалась вообще о ней не думать», — призналась она. «Но нет, я никогда не представляла, что после свадьбы буду секретничать со своим школьным приятелем, а между нами будет лежать блэковский топор». «И знаешь что?» — с вызовом добавила Поликсена, и он понял, что вызов предназначен совсем не ему. «Такое времяпровождение устраивает меня больше любого другого. Я рад, что сумел тебе угодить», — бархатисто промурлыкал Северус и тут же одернул себя. Поддержит ли она двусмысленную шутку? В любой шутке есть доля правды, а обстановка вокруг была слишком интимной, искажала изначальный замысел. Но Поликсена не подвела. «О, ты был великолепен», — с придыханием сказала она, заломив руки. «Мой герой, теперь точно спим», — перебил Северус и под ее смешок отвернулся сам. Он был уверен, что уснуть не удастся, он редко засыпал сразу, но сон пришел удивительно быстро и был он крепким и спокойным, таким, каким не был и в самом далеком безмятежном детстве. Примечание к части. 1. Как вы могли заметить, я черпаю вдохновение из реальной истории Британии, и обойти вниманием битву при Гастингсе невозможно. Я считаю, что до принятия статута маги наверняка вмешивались в магловскую политику, причем не особо скрываясь. Отсюда легенды о придворных магах, например, о Мерлине. Гобелен, посвященный битве, вдохновлен реальным гобеленом из Бое, огромным ковром, на котором выткана сама битва и ее причины. https://wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/bayeux/tapestry/wilhelm-dux/jpg/2. Поликсена не лукавит. В нашей истории бывали случаи, когда между женихом и невестой клали что-то острое. Прекрасный пример. В 1490 году Максимилиан Габсбург, будущий император Священной Римской империи Максимилиан I, женился по доверенности на Анне Бретонской, и на свадьбе его представлял Вольфганг фон Пальхейм. Как часть символизма свадьбы по доверенности, в брачную ночь фон Пальхейм лег в одну постель с Анной, но был одет при этом в полный доспех, кроме правой ноги и руки. Между ними в постели лежал меч. Порадуемся же за Севера, по крайней мере, доспех надевать не пришлось. Иллюстрация к главе. https://ipcozaffqvbc. Глава 6. Гарри берет след. Примечание к части. В этой главе мы наконец закрываем одну из самых старых арок, которая красной нитью тянулась еще с начала первого тома. Салют, аплодисменты, ликование. Поздравляю всех, кто угадал, и хочу специально отметить, что все теории на этот счет были изумительными, часто лучше моей задумки. Однако я из тех авторов, которые стараются не менять коней на переправе, я не стану менять ответы на загадки только потому, что они верно отгаданы. Это было бы нечестно по отношению к читателям. Буду рада комментариям. Когда утром Северус ушел, Поликсена едва удержалась, чтобы не помахать вслед платочком, ну или что там делают примерные новобрачные. Она осталась совсем одна, но, в отличие от предыдущих визитов на Гримма-12, в этот раз ее не охватила смутная волчья тоска. Поликсена прошлась по коридорам, легко касаясь пальцами выцветших шелковых обоев и портретных рам из темного дерева. Открыла двери, все, какие попадались на пути, просто так, радуясь тому, что в кои-то веки латунные ручки змеи не пытались цапнуть за ладонь. Дом прихорашивался, отряхиваясь от пыли, избавляясь от паутины, признавая новую хозяйку. Исчезло ощущение недоброго взгляда из темных углов, перестали дребезжать стекла, словно от порыва несуществующего ветра. Поликсине всегда казалось, что где-то в глубине дома то и дело рождалось неслышное ухом глухое ворчание, будто у старого подслеповатого пса, но теперь умолкло и оно. Поликсена поднялась наверх, к гобелену, и внимательно изучила изменения. На полотне появились ее имя и портрет, и между ними с сири протянулась тонкая, едва заметная веточка. Поликсена нахмурилась и с нажимом провела по ней пальцем. Какая-то хилая, будто болезненная, и совсем не похожая на толстые и прочные линии, связавшие другие пары. Может, она такая из-за состояния Сириуса, или из-за того, что брак был по доверенности. Спросить бы у кого, вот только после вчерашнего бенефиса леди Валп Поликсена не вполне доверяла трезвости ее ума, а бежать на поклон к маменьке не хотелось. Поликсена представила, как в ответ на новости о ее запоздалом браке брови матери взмывают вверх и как медленно и скупо теплеет взгляд. Наконец-то неудачница дочь выполнила свой долг, и болезненно поморщилась. Нет, на консультацию к Кассиопее она не пойдет, нечего давать маман лишний повод для радости. Стоило покинуть зал, как сразу же за порогом Поликсена попала в засаду. Кричер стоял на вытяжку, как на параде. На нем красовалась тщательно выстиранная и отглаженная белая наволочка, а из глубоко посаженных глаз текли крупные мутные слезы. Домовой эльф Кричер приветствует новую хозяйку, срывающимся голосом прошамкал он и, охая и придерживая рукой поясницу, склонился в глубоком поклоне. Домовой эльф Кричер рад услужить хозяйке, он очень-очень рад, что хозяюшка наконец вошла в дом Блэк. «Давай, выпрямляйся уже», — сочувственно сказала Поликсена. Ее неожиданно сильно тронула радость этого старичка, хитрого, упрямого и склочного, но верного до мозга костей, верного леди Вал, ее сыновьям и мужу, а теперь и Поликсене. Кричер смотрел на нее с обожанием, утирая слезы счастья трясущимися лапками, и она вдруг отчетливо поняла, никто и никогда не будет любить ее так беззаветно, с полной самоотдачей. «Будь добр, сделай кофе и подай мой обычный завтрак». «Яйца, Бенедикт», — закивал домовик и поковылял на кухню, ворча себе под нос. «Утром доброй хозяюшке надобно хорошо питаться, Кричер знает». Кричер точно знает, все яйца да яйца, уж Кричер угодит доброй хозяюшке, уж Кричер научит питаться правильно. Поликсена с усмешкой покачала головой, глядя ему вслед, неисправимый и невыносим, но у нее рука бы не поднялась дать ему одежду и указать на дверь, верность дорогого стоит, и если ради этой верности нужно порадовать старика, попробовав новые блюда, то Поликсене не в тягость. Впереди была тьма задач, напряженное объяснение с братом, визит к Малфоям в новом статусе, письма в попечительские советы в министерство, но Поликсена чувствовала себя непривычно легко и уверенно, словно за ночь разом сбросила десяток лет. Она пыталась одергивать себя, напоминала самой себе о серьезности, бдительности и ответственности, но из зеркала в раме из золоченых лилий снова сверкала глазами отчаянная девчонка, которую Поликсена, казалось, похоронила давным-давно. Она поймала себя на том, что спускается по лестнице пританцовывая, и усмехнулась, поражаясь своей новой жажде к жизни. Ей было чем заняться: разобраться с положением дел семьи Блэк, обновить интерьеры дома, навестить хранилища в Гринготтсе и, самое главное, заявить о правах на опекунство. Было бы совсем отлично закончить все приготовления к рождественским каникулам, тогда можно было бы сгрести в охапку всю троицу и умыкнуть их на Гримма-12. Поставить в гостиной с камином пышную рождественскую ель, украсить ее золочеными яблоками и орехами, свечами и мандаринами, как в далеком детстве, развесить всюду бумажные снежинки и мишуру. Ноябрь вечно не продлится, надо поспешить. Внезапная мысль толкнула изнутри, остановила на полушаге, и Поликсена нахмурилась, вспоминая сегодняшнюю дату. Затем криво усмехнулась. Никогда бы не поверила, что способна забыть об этом дне, он мучил ее каждый год. Каждый драклав год она целую неделю не могла дышать, вспоминая. И вот, пожалуйста, забыла. Она по-прежнему отчаянно скучала по Басти, но, видимо, Каролина была права. Время лечит. Впервые за эти годы Поликсена не закрылась в себе, мучительно проживая заново тот промозглый осенний день, когда Басти арестовали, не только лишая ее близкого человека, но и ставя на всех надеждах жирный крест, подытоживая собой целую эпоху, в которой Поликсена была почти счастлива и полна оптимизма, в которой она еще могла что-то исправить, чтобы не оставаться в гордом одиночестве на десяток лет. Да, впервые притяжение настоящего оказалось сильнее очарования прошлого, впрочем, совсем не удивительно, учитывая то, что ее мир снова обрел точку опоры. Видимо, и правда в жизни началась какая-то новая эра, и Поликсене очень хотелось верить в то, что эра эта, ну так, для разнообразия, будет счастливой. Панси дописала последнюю строчку и добавила внизу письма виньетку для красоты. Ее собеседница ценила хороший стиль, отложила в сторону перо и критически изучила ровные строчки. Ей пока тяжело давалась наука сказать ровно то, что нужно, но с каждым разом Панси удавалось все лучше и лучше. Внезапно на письмо упала чья-то тень, и она быстро перевернула листок, пряча текст от чужих глаз. «Драка, что за произвол?» Недовольно сказала Панси, оборачиваясь к другу через плечо. Угадать личность наглеца было несложно, только Малфой считал себя вправе заглядывать в ее переписку, будто так и надо. Тот легкомысленно отмахнулся и, обойдя стол, сел напротив. В библиотеке было мало народу. У окна обложилась учебниками встрепанная Гринджер, а в глубине читального зала куковала группка старшекурсников с темными кругами под глазами, исступленно готовилась к скорому зачету у Флитвика. «Что за секретность, мы же почти семья», — насмешливо подвигал бровями Драка, и Панси поморщилась. Она скрупулезно блюла их летнюю договоренность, и редкие шуточки на тему возможной помолвки не поддерживала из принципа. «Пока что мы просто друзья, и от друга я ожидаю уважения к моей приватности», — назидательно сказала Панси, сворачивая пергамент в трубочку и пряча его в сумку. «Твоя дурная привычка совать свой нос в чужую корреспонденцию до добра не доведет, например, у тети весь пергамент зачарованный, если письма читает кто-то, кроме нее и адресата, они плюются чернилами в глаза, а если сломать печать, насылают чесотку», — мстительно добавила она. «Мисс Паркинсон та еще затейница», — признал Драка, опираясь спиной о книжный шкаф. Кинул на нее внимательный взгляд и тут же взял быка за рога. «В последнее время ты постоянно пропадаешь в библиотеке, причем в одиночку. Домашнего задания нам столько не задавали, а значит, ты занята чем-то еще, и это явно не наш проект по покорению хогвартских подземелий, о нем ты не стала бы умалчивать. Я делаю вывод, что все это время ты с кем-то воодушевленно переписываешься». Он помолчал, оставляя паузу для ответа, но Панси не клюнула на наживку. Драко вздохнул, наклонился вперед и добавил проникновенным тоном. «Панси, мы просто за тебя волнуемся, ты совсем от нас отдалилась. Мы с Гарри можем чем-то помочь», — она покачала головой и неловко улыбнулась. «Просто много заданий от мадам Кассандры, я же говорила, пока я в Хогвартсе, приходится учиться у нее дистанционно, и ни на что другое просто не остается времени. Я исправлюсь, честное слово». Драко прищурился, кивнул, но, видимо, не поверил. Панси не обольщалась на его счет. Если Малфой хотел, он мог быть очень проницательным, и сбить его со следа было непросто. Друг посидел еще немного, внимательно наблюдая, как Панси строчит очередное эссе, а затем сухо попрощался и ушел. Она дождалась, пока Драко скроется из виду, отложила перо в сторону и устало потерла лоб. Пора было что-то делать, признаваться, каяться, просить совета, но Панси никак не могла разобраться в себе и решить, чего же хочет именно она, да и кому признаваться, и в чем. Друзьям, тете, отцу, она не сделала ничего криминального, так почему же так плохо себя чувствует, будто вся изолгалась. Панси было противно от самой себя и своих ухищрений, и это новое вероломство ей ужасно не нравилось. Переписка на два фронта и правда затянула ее с головой. Панси прилежно выполняла домашние задания от мадам Кассандры, посылая той многостраничные отчеты о своих неудачах в прорицании, но был у нее и второй, тайный адресат. Общение с ним, вернее, с ней, отнимало кучу времени и сил, но зато и дивиденды приносило значительные. К чести леди Кассиопеи, та не просила внучку скрывать их переписку, но Панси знала и так, если друзья проговорятся, и отцу или тете станет ясно, к кому именно она гоняет школьных сов, ей запретят продолжать. Возможно, так было бы лучше для всех, но Панси пока не находила в себе сил честно признаться родным и отказаться от дальнейшего общения с леди Кэс. И дело было не столько в знаниях, которыми та щедро делилась, сколько в неожиданном и приятном сюрпризе. В отличие от отца и тети, бабушка спокойно и много говорила о маме, о хрупкости старшекурсницы, гулявшей по заснеженному саду с наследником Паркинсоном, о талантливой игре на рояле, о ненавязчивом обаянии и умении убедить любого человека в том, что он нужен и важен. Леди Кассиопея не скупилась на воспоминания, и Панси не могла наслушаться. Мама в этих рассказах была как живая, и хотелось верить, будто бы они были очень похожи. Это было теплое и приятное чувство, похожее на давно забытые мамины объятия. В ней колючей лозой росла горькая обида на отца и тетю, которые знали Каролину Стивенса намного лучше, чем леди Кассиопея, но упоминали о ней крайне редко. Панси понимала, что им больно бередить раны, но подумал ли хоть кто-то о том, каково было ей, помнящей Каролину очень смутно, обрывками. Почему для того, чтобы хоть немного узнать о маме, она была вынуждена идти на хитрости и выпрашивать крохи информации у почти незнакомого человека? Панси злилась на родных и на себя саму, собиралась вот-вот с ними объясниться, но затем снова и снова нарушала слово и писала длинные письма, отправляя их в далекую Францию. Несмотря на интенсивную переписку, у Панси почти не поворачивался язык называть леди Кассиопею бабушкой, впрочем, та и не настаивала. Она вообще была на удивление понимающей и чуткой, и это настораживало. Панси кожей чуяла подвох, но никак не могла взять в толк, в чем он кроется. Пока что выходило, что леди Касс слезла из кожи вон, чтобы просто понравиться внучке, но зачем ей это требовалось? Во внезапно проснувшуюся родственную любовь Панси не верила, хотя иногда соблазн был очень велик. Они даже пару раз говорили по сквозному зеркалу, но в Хогвартсе нашлось на удивление мало укромных уголков, так что вскоре зеркала снова сменились письмами. Леди Кассиопея была очень интересной собеседницей. Казалось, она знала о магии все без остатка и горела желанием поделиться опытом с внучкой. Панси подозревала, что леди Касс видит в ней преемницу, личную ученицу, но спросить напрямую не решалась. Их общение напоминало причудливый змеиный танец, осторожное кружение двух зверей по хрустящему под лапами насту. Впрочем, обещанные ответы на сложные вопросы не заставили себя ждать. Когда в последний разговор по зеркалу, из заброшенного класса на втором этаже, Панси осторожно упомянула дар прорицания, леди Касс усмехнулась и кинула победный взгляд куда-то поверх зеркала. «Ты ведь хочешь спросить совсем не об этом даре», — заметила она, довольно щуря морозные серые глаза. «Можешь не юлить, Персефона, я отлично поняла намек. Паркинсоны никогда не были змееустами, но ими не были и Стивенсоны, так откуда же в тебе способность говорить со змеями?» Панси промолчала, ее выбивала из колеи привычка леди Кассиопеи сразу переходить к сути, и та еще шире заулыбалась. «Умница, в любой непонятной ситуации лучше всего промолчать, дай собеседнику возможность выдать больше, чем он хочет. Да, я знаю о твоем даре, и когда до меня дошла эта новость, я подняла все связи и выяснила доподлинно, от кого именно тебе досталась эта редкая способность. Ты ведь хочешь внести ясность в этот вопрос, или нет?» Панси вздохнула, кивнула и сжала свободную руку в кулак, впиваясь ногтями в ладонь. Она ведь ответила на то, самое первое, письмо именно с этой целью, ради этих долгожданных слов, так почему же у нее дрожат колени? Панси смела пыль с ближайшей парты, села на нее и приготовилась к новостям. «Стивенсоны не были змееустами, но твоя мать уже носила в себе проклятое зерно, раз сумела передать его тебе», — веско сказала леди Кассиопея. «Додумаешься сама, как это вышло». Панси поняла, что это очередная проверка, на которой была гораздо леди Касс, и нахмурилась, уходя в свои мысли. Понимание настигло ее быстро, и она досадливо покачала головой, злясь на собственную нерасторопность. Наследование по женской линии, правда, если мама действительно была змееустом, она получила этот дар от своей матери, а не от отца, как я думала. Леди Кассиопея довольно кивнула, и в ее черных волосах сверкнула фиолетовым причудливая аметистовая заколка, в яблочко. Малкольм Стивенсон женился не на той женщине, впрочем, может и наоборот, как раз таки на той, возможно, как и я, он не чурался Парсилтонга, тем более из такого высокого источника. Не все семьи считают этот дар мерзким, особенно за океаном, где мало знают о гонтах и их привычках. Панси прищурилась, ловя ускользающую мысль. Высокий источник. Леди Кассиопея не торопила, ей нравилось, когда Панси доходила до выводов самостоятельно. «Сиры», — наконец сказала она, чувствуя, как от догадки разом пересохло во рту. «Это были сиры, Да, Изольда Сейер была прямым потомком Слизерина, она могла унаследовать Парселтанг, но у нее ведь не осталось наследников. Дочери Изольды были скрибами, и обе не завели детей. Леди Кассиопея насмешливо склонила голову к плечу. «Все-таки нынче история магии поставлена просто отвратительно», — недовольно сказала она, поджимая бледные губы. «В мое время Хогвартс был приличным учебным заведением, а не форменным вертепом, как сейчас. Впрочем, плачевное состояние школы заметно уже потому, откуда ты изволишь со мной разговаривать. Темнота, пыль, паутина и мелкий сор. Только одна из дочерей Изольды была сквибом, Марта. Другая, Риона, унаследовала волшебство от матери, и вместе с ним, по слухам, и дар Змеиуста.